Садитесь, пожалуйста, достопочтенные сеньоры. Я останавливаю их жестом. Ваши моральные и материальные издержки сегодня оплачиваю я. Что ты ей сказал? Интересуюсь я у Луки спустя полчаса, когда пьяные, сухие, мы допиваем бутылку граппы, которой старик угостил дорогого племянника «Ла белла донна Лора». Сначала я спросил, римлянка ли она. После того, как получил утвердительный ответ, я попросил у нее помощи. Сказал, что самоуверенный русский мудак с телефоном-камерой только что заявил мне, дескать, «Римляне не любят свою историю, не умеют шалить и не способны искупаться в фонтане, трави, как это делали их артисты. Попросил помочь поставить тебя на место». Должен признаться, она здорово справилась. «Я нашел подход». Лука цветет, разрумянившись от граппы. Он выглядит значительно мужественнее и увереннее в себе, чем час назад. Мне вспоминается история про демонов, которые сожрут тебя, если ты вступил с ними в схватку и проиграл, но будут верно служить тебе, если ты не побоялся схватиться и выиграл. Этой ночью у Луки точно прибавилось демонов в услужении. «Твой ход», — напоминает он, и я уже начинаю различать в его голосе собственные интонации. «Хочу слушать следующую историю про Винсента». Я подстегиваю фантазию так быстро, как это может делать человек, выпивший озеро. «На следующий день мы устроили мессу». «Мессу? Вы даже не ужинали?» Я сразу перехожу к главному, долой скучные прелюдии. У нас в Москве давно уже никому не интересны рассказы о том, как компаньоны встретились в модном баре, сняли тёлок, поехали с ними в пупер-мупер, дриппер-триппер, закрытый дорогой клуб, перенюхали там весь кокаин, трахнули тёлок в туалете, набили морды владельцам заведения и вдруг вспомнили, что у них билеты в театр на главный балет сезона. Это банальная бытовуха. А я тебе сразу толкую о главном, о нашей мессе. Конечно, она потребовала некоторой подготовки. Для начала мы заглянули в стрип-клуб, наняли на всю ночь 6 куколок, ну, знаешь, из тех региональных принцесс с повышенной температурой тела, таких, что на лютом морозе вылежут шест и язык не примерзнет. «Ого! Угу! В Москве таких полно. Будет интересно, наладим экспорт в Рим. Все ж получше нефти. Короче, мы нанимаем красоток, запираемся с ними на час в private room клуба и выходим оттуда с подготовленным хором». «С хором?» «Именно. А ты думал, мы исступленно трахались с ними целый час? Все это тривиальная бытовуха, не для артистичных натур. Мы заперлись с ними, чтобы разучить песню, выучить слова, мелодию, да еще разложить на голоса. Девчонки оказались способные. Мы управились быстрее, чем думали. Тебя, конечно же, интересует, что это за песня? Да я сам ее сочинил. Там такие слова: «Давай вылежи нищего», «Давай выдави прыщ ему», «Пока худой и молодой, худой и молодой, пока ищущий». «И что вы задумали с хором стриптизерок?» «Я же говорю, мессу». «Из стрип-клуба мы двинули на кладбище, Ваганьковское кладбище. ВИП-погост в центре столицы. Какой там воздух и тишина. и пение птиц, и самые знаменитые мертвецы России. Бррр! Лука ежится, то ли от того, что не доверяет мертвецам, то ли от того, что я, по его мнению, слишком уж им доверяю. Генералы, писатели, министры, артисты — вот кто там лежит. Самые знаменитые, самые благодарные. Но тот, кого мы там искали, так и не успел прославиться. Он умер молодым. Как же он попал на это кладбище? За деньги. В Москве все можно за деньги. Он был поэт, его любили женщины. В Москве очень много богатых женщин. Они похоронили его на Ваганьково. Зачем вы пошли к нему на могилу? Я тебе уже полчаса твержу. Служить мессу. Просить прощения за всех женщин, которые предают поэтов. Ты же сам сказал, что это женщины похоронили его на ВИП-кладбище. Из чувства вины, только из чувства вины перед ним. При жизни они его предавали. Все его женщины предавали его. Может быть, поэтому он писал стихи. Итак, мы отыскали могилу, сунули немного денег кладбищенскому сторожу, остались одни. При тусклом свете молодой луны, представляешь? Мы стянули трусики со всех красоток, которые испуганно жались друг к другу и робко просили нас добавить денег за нестандартные услуги. Мы сложили трусики на крошечном пятачке травы рядом с надгробием и подожгли их. «Ох!» «Да-да, девчонки тоже говорили «ох-ох!»» Пока костер горел, Винсент, достав маникюрные ножницы... «Ты в курсе?» «Он всегда носит с собой маникюрные ножницы». Отрезал у каждой стрепухи локон волос и бросал в огонь. А я шептал на каждую вспышку нашу с ним мантру. «Что за мантру?»